те не заговаривают о диагнозах. Но это досадливое, ревнивое чувство стало возможным только потому, что всю ее переполнило ощущение громадного облегчения. Не шизофрения, не рак души. Ощущение настолько ошеломляющее, что не нуждалось в словах, хотя бы сказанных про себя. Ощущение, сразу освободившее все обычные жизненные стремления и, прежде всего, желание нравиться. И все-таки она не смогла удержаться еще от нескольких медицинских вопросов, которые должны были окончательно закрепить это ликующее ощущение. Не шизофрения, не рак души. Значит, больше это никогда не повторится? Почему же? Может. Сам ревматизм же повторяется. А тогда какая разница? Громадная. Ты начала с Меншиковой, значит, хотела спросить, не станешь ли такой? Так вот, не станешь. Дело ведь не в коротком приступе. Дело в том, что от шизофрении постепенно деградирует личность. А приступы при ревматическом психозе проходят бесследно. Поняла? Поняла. Вот и молодец. И не мучайся глупыми страхами. Какое громадное облегчение. И какая прекрасная жизнь впереди. Прекрасная жизнь, которую не смогут омрачить никакие мелкие неприятности. Ни проваленные экзамены, ни семейные ссоры. Она должна быть благодарна больнице. Благодарна пережитым страхам, потому что поняла то, чего обычно не понимают в молодости. Главное счастье — здоровье. Пока оно есть, ничтожны все неприятности. Но они же сидят вдвоем. Они как бы в запущенном парке. О чем она может с ним говорить? Она же совсем глупенькая рядом с ним. Надо скорее что-то придумать, чтобы не закончилось быстро их свидание. А это, наверное, замечательно быть врачом. И если бы я раньше знала, я бы поступила в медицинский, а не в мой технический вуз. У всех специальностей свои достоинства. Нет, с врачами никого не сравнить. А уж тем более с психиатрами. Это, наверное, самое интересное на свете. Недаром же говорят, что сумасшествие чем-то сродни гениальности. Если бы так, самое интересное было бы лежать у нас. Но не тебе об этом говорить. Ты-то посмотрела на наших. Так кто из них сродни гению? Либих или Пугачева? Или твоя Меншикова? Нет, они-то, конечно, нет. Вот именно. А насчет гениальности говорят те, кто не был у нас и не видел. Или распространяются психопаты, которые полежали когда-нибудь после своей выходки и ничего другого в подтверждение своей гениальности предъявить не могут. А Врубель? Талантливые люди тоже могут заболеть. Но не потому они таланты, что больны. Мусоргский кончил алкоголизмом, но не от алкоголизма он написал Бориса Годунова, а вопреки. Но ведь часто заболевают от несчастий, от гонений, особенно чувствительные люди. Может быть, и Врубель, ну и Король Лир, Офелия, Мельник. Вот уж нет. Литературные сумасшедшие не имеют к нашим больным никакого отношения. В литературе сумасшествие — литературный прием, способ доказать читателю силу страстей, огромность обрушившегося несчастья. Говоря нашим жаргоном, у литературных сумасшедших почти всегда реактивный психоз. А на самом деле реактивные психозы очень редки. А многие ученые вообще считают, что это всегда начало шизофрении. Литература смягчает действительность, делает ее более разумной, доброй, чем она на самом деле. Испытал потрясение, заболел. Подразумевается, не будет потрясения, не заболеешь. А жизнь куда более жестока. Сколько у нас таких? Просто так, вдруг, без причины, и страшная болезнь.